Глава 56. Четыре ничем не примечательные машины Alfa Romeo 155 T-Sparks мчались по Via dei Coronari шумом, напоминающим рев двигателей взлетающего реактивного истребителя. В них находились 12 переодетых в штатское швейцарских гвардейцев. Все они были вооружены полуавтоматами Пардини с баллончиками с нервно-паралитическим газом. Кроме того, группа имела на вооружении 3 дальнобойные винтовки с парализующими зарядами, и к тому же в ее состав входили 3 снайпера, вооруженные оружием с лазерным прицелом. Оливетти сидел на пассажирском месте головной машины. Полуобернувшись назад, он смотрел на Лэнгдона и Виторию. Глаза командора пылали яростью. «Вы уверяли, что представите серьезные доказательства, но вместо них я получил эту чушь!» В замкнутом пространстве небольшого автомобиля Лэнгдон чувствовал себя страшно неуютно, но, тем не менее, он нашел силы сказать: «Я понимаю вашу...» «Нет, вы ничего не понимаете», — прервал его Оливетти. Голоса он не повысил, но нажим, с которым командор произнес эти слова, по меньшей мере утроился. «Мне пришлось забрать из Ватикана дюжину моих лучших людей, и это перед самым открытием конклава. Я сделал это для того, чтобы устроить засаду у Пантеона, полагаясь на слова американца, которого до этого никогда не видел и который якобы расшифровал смысл какого-то нелепого стишка 400-летней давности. Вы понимаете, что из-за вас мне пришлось поручить поиск сосуда с антивеществом не самым компетентным людям?» Поборов искушение достать из кармана 5-ю страницу труда Галилея и помахать ею перед носом Оливетти, Лэнгдон сказал: «Мне известно лишь, что обнаруженная нами информация указывает на гробницу Рафаэля, а его гробница, насколько мне известно, находится в Пантеоне». Сидевший за рулем швейцарец радостно закивал и произнес: «Он прав, командант, и мы с женой...» «Ведите машину», — бросил Оливетти и, повернувшись к Лэнгдону, спросил: «Как, по-вашему, убийца может справиться со своей миссией в кишащем людьми месте и при этом уйти незамеченным?» «Понятия не имею», — ответил американец. «Но братство Иллюминати, видимо, располагает огромными возможностями». Иллюминатам удалось проникнуть в ЦЕРН и Ватикан, и о том, где может произойти убийство, мы узнали по чистой случайности. Нам страшно повезло, поэтому Пантеон остается нашей единственной надеждой». «Вы опять противоречите себе», — сказал Оливетти. «Единственной надеждой. Как прикажете это понимать? Мне показалось, что вы толковали о каком-то пути, о серии указателей. Если Пантеон действительно окажется тем местом, которое нам нужно, то мы можем продолжить поиск, следуя этим вехам». «Я надеялся на это», — ответил Лэнгдон. «И мы могли бы следовать этим указателям 100 лет назад». К чувству радости, которое испытывал ученый в связи с обнаружением первого алтаря науки, примешивалась изрядная доля горечи. История часто жестоко издевается над теми, кто начинает шагать по ее следам. Лэнгдон прекрасно об этом знал, но тем не менее надеялся, что все указатели остались на своих местах и что, следуя им, он доберется до тайного убежища иллюминатов. Теперь он понимал, что это, к несчастью, невозможно. В конце XIX века все статуи по приказу Ватикана были изъяты из Пантеона и уничтожены. «Но почему?» — спросила потрясенная Витория. «Статуи изображали языческих олимпийских богов, и это, к сожалению, означает, что указатели исчезли, а вместе с ними... Неужели нет никакой надежды найти путь просвещения, используя другие указатели?» «Нет», — печально покачал головой Лэнгдон. «Нам предоставляется единственная попытка, и это Пантеон». Оливетти довольно долго молча смотрел на них, затем, резко повернувшись лицом к водителю, бросил: «Тормози!» Водитель, почти не снижая скорости, подкатил к тротуару и ударил по тормозам. Через миг до Лэнгдона долетел визг шин, идущих сзади машин. Весь конвой скоростных автомобилей замер у тротуара. «Что вы делаете?» — воскликнула Виктория. «Я выполняю свою работу», — ответил Оливетти ледяным тоном. «Когда вы сказали мне, мистер Лэнгдон, что внесете ясность в ситуацию по дороге, я решил, что ко времени прибытия на место операции мне удастся понять, почему я и мои люди оказались у Пантеона. Но этого не произошло. Ради того, чтобы прибыть сюда, мне пришлось бросить дела исключительной важности. И теперь, не обнаружив смысла в ваших гипотезах о приносимых в жертву невинных агнцах и рассуждениях о древней поэзии, я решил прекратить операцию. Продолжать ее мне не позволяет совесть». С этими словами командир взял в руки рацию и щелкнул тумблером переключателя. «Вы не имеете права так поступить!» — крикнула Виктория, хватая офицера за руку. Оливетти выключил радио и, глядя в глаза девушки, процедил. «Вам доводилось когда-нибудь бывать в пантеоне, мисс Ветра?» «Нет, но я...» «В таком случае позвольте мне вам о нем кое-что сказать. Пантеон является собой один зал». Своего рода круглую камеру из камня и цемента. В нем нет ни одного окна. И там единственная очень узкая дверь, которую круглые сутки охраняют четверо вооруженных римских полицейских. Это делается для того, чтобы защитить святыню от вандалов, безбожников-террористов и дурачащих туристов-цыган-мошенников. «И что вы хотите этим сказать?» — холодно спросила Виктория. «Вам интересно, что я хочу этим сказать, мисс Ветра?» — произнес Оливетти, упершись кулаками в сиденье. «Отвечаю. Я хочу сказать, что все то, чем вы меня пугали, осуществлено быть не может. Назовите мне хотя бы один способ убийства кардинала внутри пантеона. Скажите, как убийца может провести заложника мимо четырех бдительных полицейских? Как он может не только убить заложника, но и скрыться с места преступления?» Оливетти перегнулся через спинку сиденья и, дыша в лицо Лэнгдона запахом кофе, продолжил. «Итак, мистер Лэнгдон, мне хотелось бы услышать хоть один правдоподобный сценарий». Лэнгдону показалось, что замкнутое пространство вокруг него стало еще уже. «Мне нечего ему сказать», — думал американец. «Я не убийца и понятия не имею, как можно убить кардинала. Мне известно лишь, что...» «Всего один сценарий?» — невозмутимым тоном произнесла Виктория. «Как вам, например, понравится этот? Убийца прилетает на вертолете и бросает вопящего от ужаса заклейменного кардинала в отверстие в крыше. Бедняга падает на мраморный пол и умирает». Все, находящиеся в машине, обратили на Виктории изумленные взгляды, а Лэндон не знал, что и думать. «Вы, кажется, наделены нездоровым воображением, леди», — подумал он, — «и вдобавок очень быстро соображаете». «Подобное, конечно, возможно», — нахмурился Оливетти, — «однако сомнительно, чтобы есть и другой сценарий», — продолжала Виктория. «Допустим, убийца накачивает кардинала наркотиком и провозит его в пантеон на инвалидной коляске под видом престарелого туриста. Оказавшись в пантеоне, убийца перерезает ему горло и спокойно удаляется». Второй сценарий, судя по всему, не оставил Оливетти равнодушным. «Совсем неплохо», — подумал Лэнгдон. «Или еще», — продолжила Виктория. «Я все слышал», — оборвал ее Оливетти. «Хватит». Он набрал полную грудь воздуха и медленно его выдохнул. В этот момент кто-то постучал в стекло машины, и этот неожиданный звук заставил всех вздрогнуть. За окном стоял солдат из машины сопровождения. Оливетти опустил стекло. «У вас все в порядке, командир?» — спросил одетый в штатское швейцарец. Приподняв рукав джинсовой куртки, он взглянул на черные армейские часы и сказал: «7:40. Для того, чтобы занять исходный рубеж, нам потребуется некоторое время». Оливетти согласно кивнул, но ответил не сразу. Некоторое время он машинально водил пальцем по приборному щитку, оставляя след в слое пыли, и смотрел на отражение Лэнгдона в зеркале заднего вида. Затем он повернулся к швейцарцу за окном и с явной неохотой произнес: «Я хочу, чтобы подход осуществлялся с разных направлений. Со стороны площади Ротунда, улицы Орфани и площадей Святого Игнацио и Святого Евстахия. Ближе, чем на 2 квартала к пантеону, не приближаться. Оказавшись на исходных рубежах, оставайтесь на чеку в ожидании дальнейших распоряжений. На все 3 минуты. Выполняйте». «Слушаю, сеньор», — ответил солдат и двинулся к своей машине. Лэндон бросил на Виторию восхищенный взгляд и многозначительно кивнул. Девушка ответила улыбкой, и американцу показалось, что в этот миг между ними возник какой-то новый контакт. Протянулись невидимые линии магнетической связи. Командир повернулся на сиденье и, внимательно глядя в глаза ученому, сказал: Остается надеяться, мистер Лэнгдон, что ваша затея не обернется для нас полным крахом». Лэнгдон слабо улыбнулся в ответ и подумал: «Этого не будет».